Но не стоит забывать, что мои противники, в первую очередь, духи, со всеми вытекающими последствиями, а я отрезан от магии полностью или почти полностью. Возможно ли мне будет вообще достать слугу в таком случае? Покопавшись в памяти, нашел только пару вариантов. Геном призрачной кошки сдвигает пользователя в смежный план реальности. Теоретически, его можно подстроить и под духовную составляющую. Еще был геном доктора Анна и его пространственные манипуляции. С учетом моих текущих возможностей, отправить противника, если не погреться на солнышке, то уж подышать вакуумом и пособирать лунного грунта я смогу. Еще, теоретически, был геном ночного змея с его примесью демонической крови, но моя собственная демоничность даже в порезанном и разбавленном светом виде была куда как выше. Если не подействует она, то надеяться на наследие змея и вовсе не стоит. А вот телепортацию прикрутить нужно, но предварительно, все же проверить работоспособность самих геномов. Мало ли как тут мир влияет, да и силу ритуала я мог оценить неверно. 3 часа спустя, к счастью, геномы работали, удалось их даже прикрутить без потери драгонслиерности. Впрочем, тут ничего странного, это на начальных этапах она больше привязана к физике, но чем сильнее маг, тем меньше он зависим от тела. Пришлось, правда, повозиться с калибровкой генетической карты моей сборки способностей под драконье тело, со значительным перерасчетом матриц физических мутаций, ибо организм развитого дракона сам по себе был куда как лучше многих компонентов, взятых у того же Рина или Скорпиона, но с высоты моего нынешнего опыта это была скорее рутина, нежели сложная инженерная задача. Интереснее было с наборами мутантов-энергетов. Мой оригинал все это время не сидел сложа руки и уже успел прибрать к рукам массу новых образцов, в частности геном такого персонажа, как Пьетро Максимов, который умел ускориться примерно до 20 скоростей звука, при этом не создавая ударных волн и не стачивая кожу от трения воздуха. Ах да, еще он по совместительству являлся сыном Магнита, но это так, к слову. Секрет был в генерации клетками парня пассивного силового поля, специфически искажающего реальность на минимальном расстоянии от тела. Грубо говоря, он создавал пузырь с альтернативным движением времени, как бы выходя из общего для остального мира потока и слегка прихватывая с собой окружающее пространство. Дико интересная вещь, особенно если совместить с арсеналом фиорской магии времени. Только вот, несмотря на возникший в руках исследовательский зуд, практические опыты пока откладывались по объективным причинам. Как бы то ни было, тело было доработано. Полет, броня, управление пространством, телепатия и телекинез, регенерация, если дела пойдут плохо и, конечно, энергетический вампиризм от моей дорогой Роук. На последний я возлагал большие надежды в плане противостояния всяческой магической энергетической шушере. Всякие невидимости, молнии и энерголучи стали просто приятным дополнением. Потыкал палочкой я и в магию, но объективные причины после апгрейда никуда не делись. Ни темных троп, ни метки, ни даже банального темного шара. Правда, после приживления и опробования порталов, у меня разблокировалось перевооружение. Хрен его знает, почему. Видимо, душа мира поставила метафизическую галочку в метафизическом списке возможностей напротив манипуляции с пространством, куда подпала и магия перевооружения. Правда, призывы и магические порталы, даже на нейтральной мане это мне все равно не вернуло. Подозреваю, что из-за того, что первое было далеко не чистым пространством, а второе, все же весьма сложное заклинание для немагического класса. А вот перевооружение по сути своей, два простейших заклинания, одно на загрузку, другое на выгрузку материалов. Все остальное зависело только от мощи, контроля и фантазии самого мага. В любом случае, это куда как лучше, чем было у меня несколько часов назад. А гостиную я все-таки прибрал, нужна была практика в немагическом телекинезе. Вроде бы воздействие совершенно такое же, но вот принципы манипуляции отличались кардинально и приходилось переучиваться хорошо, хоть волшебный аналог всего умения был не сильно мной востребован ранее. Так, на уровне подержать вот эту фигню в лаборатории, пока руки заняты не более. Для разборок всегда использовался совсем другой арсенал, а поскольку держать магическим щупом можно было далеко не каждую фигню, то и сильно забить рефлексы я не успел. Уборка мелкого мусора послужила отличной тренировкой по отработке мышечной памяти. Рин проснулась часов в 10 утра и бодрой походкой задолбавшегося и не слишком свежего зомби протопала в ванную комнату. Переутомление и, видимо, небольшое магическое истощение – связанные с призывом и демонстрацией возможностей местных магов, сказывались на ее состоянии не лучшим образом. Прикинув, что в таком виде от нее будет пользы еще меньше, чем рассчитывалось изначально, да и вообще, издеваться над женщинами и детьми плохо, завариваю пару листьев фиорского магического шалфея. Пространственный карман – это хорошо, столько полезных и приятных мелочей вновь стали доступны, а главное, теперь я смогу взять куда как больше плееров, наушников и музыкальных установок. Какой аромат! Истощенный маг на стимулятор тянется шустрее, чем оголодавший вампир к донорскому центру. Не прошло и минуты, как зомби, уже успевшая и прическу поправить, и во вчерашний свитер с юбкой одеться, оказалась за столом. Рецепт из моего дома, попробуй, девушка делает глоток. Секунда, другая, ее глаза расширяются и с изумлением смотрит на чашку. Магическое зелье? Нет, всего лишь настой на магическом растении. У нас используется, в основном, в кулинарии, хотя легкие стимуляторы из него тоже готовят. Понятно, чашка была выпита, и девушка таким задумчиво оценивающим взглядом окинула и весь чайник. Ты разве не собиралась идти сегодня в школу? А, я все равно уже проспала и опоздала на 3 с лишним часа, махнула она рукой, так что смысла там появляться сегодня нет. Лучше осмотрим город и подберем подходящие для битв места. Хэмэмэм, что-то не так? Да вот, думаю, это я так развращающе действую на людей, что, проведя со мной всего одну ночь под одной крышей, примерная японская волшебница решает прогулять школу и потащить парня по злачным местам города. Или же тут не все так плохо и в тебе скрыт хороший потенциал мага-авантюриста, с положенными данной роли склонностями к дебошу, немотивированному насилию, ограблению бандитов и массовым разрушениям? Что? Я никогда, ничего такого. Она так забавно реагирует. Вот как тут ее не дразнить? К тому же, все равно других идей у меня пока нет, а ее план вполне себе неплохой. Эх, выдернуть бы сейчас 100-другую низших темных духов из пару десятков воздушников, за 5 минут бы узнали, где кто нестандартный скрывается, но раз нет, то придется по старинке, ножками. Эх, перед отправкой на разведку, Тасака позвонила некому Кирею и сообщила, что успешно провела призыв. Мужик на том конце провода вроде как приободрился и даже предлагал приехать и что-то там передать, но девушка в вежливой, но непреклонной манере его послала и повесила трубку. Что-то мне подсказывало, что Рин сего деятеля не сильно жалует. С учетом уже увиденного и показанного характера, вряд ли этот тип понравится и мне, хотя, кто знает, может, этот неизвестный просто ей неприятен по независимым причинам. С женщинами такое порой случается. Кто это был? Катомини Кирей, наблюдатель от церкви, и ученик моего отца. Поправка, молодая волшебница очень не жалует этого Кирея, не ненавидит, но вот, гипотетически, если он будет тонуть в болоте у нее на глазах, вряд ли бросит ему веревку, чтобы тот выбрался. Что-то мне подсказывает, что ты от него не в восторге. У нас сложные взаимоотношения, но ты прав, я не желаю общаться с ним ни секундой больше необходимого. Давай оставим эту тему, у нас еще разведка города на сегодня запланирована. Как пожелаешь, мастер, улыбаемся и машем. А этот насупленный вид серьезной и грозной колдуньи здорово поднимает настроение. Прошлялись по городу мы до позднего вечера. Что можно сказать о сём людском скопище? Самый обыкновенный город уровня развития, первая половина 21 века. Автомобили с ДВС, электрическое освещение, телефоны и прочее. Хотя нет, одно отличие все же было. Алая, почти багровая луна на небосводе напрягала, но никто из местных не обращал на нее внимания, отчего я заключил, что для данного мира это вполне привычное зрелище. Но вот интуиция подсказывала, что что-то тут не так. Что касается самого города, то укромных мест тут хватало. Пара заброшенных недостроек, парки, несколько кладбищ и полупустой пригород. В общем, где устраивать разборки мы нашли. Рядом с местной церковью я уловил довольно странные для святого места эманации. Застарелый ужас, боль и ощущение смертей, но на мой вопрос девушка лишь пожала плечами и поведала, что десяток лет назад в этом районе приключился грандиозный пожар, в котором заживо сгорели сотни, если не тысячи людей. Немного помявшись, Рин продолжила, что пожар этот был вызван окончанием 4-й войны. Точнее, в очередной раз что-то пошло не так. Тема девушки была явно неприятна, так что настаивать на дополнительных разъяснениях я не стал. И так понятно, что душа мира, при всей своей инертности, вряд ли с пониманием относится к попыткам всяких там наложить на нее лапы. Это помимо того, что и всяческих сущностей, что были бы не против захапать такой канал, должно быть немерено, да чего там, я бы тоже не отказался, по правде говоря, даже разовый доступ к душе даже умирающего мира, это очень и очень весомо. Полное восстановление сил, самый минимум, что с такого можно получить, а если правильно подойти к вопросу, то ведь что и поинтереснее замутить удастся. Основу под домен после гибели мирка, перехват потока душ, так, это был мой хомяк, драконья жадность или демоническая алчность, но мысль интересная, если я вынужден тут на некоторое время застрять, то и получить некоторую компенсацию за беспокойство было бы неплохо, только вот сомневаюсь, что я один тут такой умный, так что точно будет весело и всяческие случайности могут быть и не случайны, хе-хе, набегавшаяся за целый день девушка, что пусть и была крепче большей части людей, устала и хотела было отправиться спать, но требовательный квак живота несколько изменил ее планы, вот только, да, холодильник был не то, чтобы девственно чист, но где-то близко, я была занята куда более важными вещами. Под моим взглядом девушка вновь начала заливаться краской и бурно реагировать. Внутренний тролль довольно потирал лапки, но сейчас издеваться над молодым и растущим организмом все же не следовало. Мира бы не одобрила. Так, не думать о том, что сказала бы Рари. Ладно, ну, мы можем заказать еды. Неуверенно предложила. Не нужно, у меня в заначке есть замороженное мясо виверны. Сейчас приготовлю, вытаскиваю из пространственного кармана часть инзе. Пусть в отдельном измерении еда портится куда как медленнее, а если его мгновенно заморозить, то тем более, но периодически нужно снеть обновлять. Виверна, большие-большие глаза, а при взгляде на отливающие приятным фиолетовым цветом мясо, они стали еще больше, это вообще съедобно, и откуда ты ее достал? У тебя, конечно, несколько отличная от жителей моего мира физиология, но не настолько, чтобы потребление нашей пищи вызвало какие-либо проблемы. Что же касается твоего второго вопроса, то это своего рода пространственное хранилище. Как правило, маги помещают в него оружие и доспехи, но я использую также для всяческих нужных в быту мелочей. Очень удобно, за мясом последовали специи, разделочные ножи, посуда. Да, печальный вздох, истинная магия может творить чудеса. Магия для того и предназначена, чтобы делать нереальное реальным. Ваша концепция повторения уже существующего просто убивает. Когда-то очень давно, глубоко уважаемый мной старик поделился знанием, как достичь и овладеть магией, и как, жадно подалась вперед. Все очень просто. Границы лишь в голове, отринь их, выйди за рамки. Поверь в возможность невозможного, и используй свою силу. Бред, девушка разочарованно вздохнула, без четкого представления результата и как можно более четкого представления самого процесса, заключенного в задействованных магических цепях ничего не выйдет. Раньше, возможно, все так и работало, но сейчас, нет. В чем-то ты права, пожимаю плечами, для жителя вашего мира и времени это, возможно, тяжело. Но вся моя жизнь показывает, что невозможного не существует. В вашем мире есть волшебство, а значит, возможно все. Хотя концепции колдовства, конечно, дикие. Ладно, это глубоко философский вопрос. Закончил подготавливать мясо, если захочешь, после завершения вашего ритуала, мы сможем немного поболтать о концептуальных подходах к магии, ну а пока, как у тебя тут включается духовка, ты таскаешь с собой персональное измерение, но не можешь пользоваться духовкой, кажется, это было фаталити, я привык к магическим духовкам, к тому же, последние 7 лет есть мне не требовалось вообще, да и до этого, только удовольствие ради, да кормя учениц. Кстати, может расскажешь побольше о себе? Рин принялась шаманить над плитой. Нам нужно выработать стратегию. А я даже класса твоего не знаю. Класса своего я тоже не знаю. Или берсерк, или ассасин. Ничего другого на ум не приходит. Да и деления эти, да. Вряд ли берсерк. Слуги этого класса постоянно испытывают ярость. Настолько сильную, что разум их затуманивается. Зачастую они даже говорить не могут. Тасака поджала губы, а ведь подходит, в некотором роде, ассасин, хаем, ну вот, ушла в себя и не вернулась. Что же касается тактики, то, в идеале, ты просто где-нибудь спрячешься, а битвы оставь мне. Еще лучше, дождаться, пока конкуренты перебьют друг друга, а потом добить ослабленного победителя, Мясо начало доходить до нужных кондиций, источаемый им аромат вызывал некоторое слюноотделение и у меня, а желудок Рин вообще уже рулады петь начал, точно ассасин, но это неприемлемо, я, мастер, и не собираюсь где-либо отсиживаться, как хочешь, пожимаю плечами, но если тебя убьют, не говори, что я тебя не предупреждал, учту, какой решительно злобный взгляд, если бы не эти короткие голодные взоры в сторону жарящейся виверны, я бы даже проникся, может быть, когда-нибудь, в любом случае, во время столкновения с противником я собираюсь бить максимально сильно и быстро, желательно из засады, еще неплохо чем-нибудь оружие травануть, но подействуют ли яды, пусть даже нейротоксины на духовные сущности, а если напитать клинок маной смерти, пусть заклинания недоступны, но сама мана никуда не делась, нужно будет попрактиковаться, когда мастер уснет, какая-либо помощь и поддержка, при всем уважении к твоей решимости, вряд ли ты сможешь что-либо сделать на запланированных мной скоростях. ТЦ. Рин прикусила ноготь. Не смей недооценивать магов из рода Тасака. Девушка осеклась и опять вцепилась себе в шевелюру. Блин, я потратила слишком много камней на призыв. Камней? Приподнимаю бровь. Я могу усиливать свои заклинания, используя заключенную в драгоценных камнях магическую силу. Вот только использовать их можно лишь раз. Большего они не переживают. Ясно. Держи, уже решил, что отсыплю пригоршню алмазов за мой призыв, а если это ей поможет в магии, то тем более. Хотя, а что если предложить еще и лакриму? Пусть по емкости она несколько уступает чистым драгоценным камням без дефектов, но, в отличие от них, уже заряжена. К тому же, в нормальных условиях, я сам могу ее изготовить. «Да кто ты такой?» Волшебница переводит неверящий взгляд с небольшого мешочка с драгоценными камнями на куда больший мешочек с лакримой, а с них, на меня, и так по кругу. Просто странник, что хочет вернуться домой. А это, ну, считай это компенсацией морального ущерба за сорванный ритуал и твое невольное использование в моем собственном перемещении. Знаешь, ты очень странный, даже если действительно не слуга, вот только мешочки она принимать не спешила. Ты не первая, кто мне это говорит, но хватит разговоров, бери, не последнее отдаю, и пошли кушать, а то уже кишка кишке кукиш кажет. Ужин прошел в задумчивой тишине, Рин переваривала услышанное и увиденное, возможно, одновременно прорабатывала нашу тактику, одно мог сказать точно, она явно была не здесь, даже на вкус виверновой вырезки внимания не обратила, а я, между прочим, старался, да. После ужина волшебница все на том же автопилоте пожелала мне спокойной ночи и отправилась на вечерний эмоциональный в кровать. Ну а я, скажем так, на эту ночь у меня тоже были планы. Сначала в деловой квартал, а оттуда, в торговый, к подмеченным мной музыкальным магазинам. Вряд ли кто-то нападет на волшебницу в ее доме, ну а если и найдется желающий, через набор своих клеток, оставленных в доме, гостя я почую, скакнуть же обратно в апартаменты. Это даже не доля секунды. Так, неуловимое мгновение. Следующее утро. Сефирот. Да, жизнь хороша. Ночью я, нагло пользуясь своими возможностями, нагло освободил некоторые офисы якудзы от неправедно нажитых капиталов. Потом, немного подумав, еще и по мозгам дал, заставив перевести электронные богатства сначала в офшоры, потом на десяток подставных счетов. Кое-что из этого отправилось на карманные расходы для Рин. Кое-что будет моими карманными расходами, ну а сами мафиози отправились в бега так, что их коллеги будут считать, что не в меру жадные дружки нахапали из общака и смылись на Мальдивы. Ну или еще куда, не суть важно. Остальное время у меня заняло потрошение магазинов аудиотехники, точнее, массовой скупки ништяков. Но ведь нельзя просто так взять и пройти мимо новых Орионов или Санхайзеров. Каждый тип наушников более приспособлен для своего спектра звука, через что-то приятнее слушать классику, что-то рассчитано на басые и низкие частоты. Уже предвкушаю, как все это дело перенесу на магическую основу и попробую скрестить ежа с ужом. Ну а пока можно поглядеть на микшеры, эквалайзеры и прочую полезную машинерию. И вообще, коль уж все равно оказался в технически продвинутом мире, то стоит взглянуть и на всякие 3D-принтеры и прочий хайтик. Магия, конечно, может все это заменить и у меня в лаборатории успешно заменяет, но если тот же результат достижим при куда меньших затратах усилий, то почему бы и не да. Правда, ненадолго вояж пришлось прервать, Моя невольная подопечная таки решила побыть ответственной японской школьницей и направилась в сие учебное заведение. Таскаться весь день за ней в фазовом сдвиге и невидимости мне было лень, да и помимо этого дел еще хватало, так что мы посовещались и я решил ограничиться телепатической связью и по этому браслетику я всегда смогу тебя найти, а также перенестись к тебе, если что-то пойдет не так. Браслетик, само собой, был самым обычным симбой, но лишний запас клеток, который сможет поддержать жизнедеятельность ее мозга, даже если кто-то сможет внезапно оторвать ей голову или пробить в этой голове дырку, не помешает. И о таких свойствах всего девайса, я упомянуть, разумеется, случайно забыл, во избежание. Но вот я остался один в пустом доме, в пространственном кармане томилась пара-тройка, десятков профессиональных студий, точнее, таковыми они будут, когда их соберут. Ладно, поскольку все равно я никак не смогу сейчас отыскать слуг и мастеров, я сказал не смогу, а ни на кой мне это надо, когда тут можно сейчас собрать такую вкусноту, да-да, так и запишем. Так вот, поскольку найти я никого не смогу, то почему бы не провести время плодотворно. Вот сюда установим колоночки, тут воткнем плазменную панель, к которой подключим, ХМ, а когда я успел прикупить приставку, хотя уже предвкушаю, как Нацу с Греем будут выяснять отношения в стритфайтере или чем-то таком. Но одну можно и сюда воткнуть, а то как-то тут урин слишком традиционно. Нет, я понимаю, классика и все такое, но если я не могу собрать себе хорошую лабораторию артефактора, то хоть приличную студию с дополнительными ништяками заделаю. Так-с, начнем со звукоизоляции. Отлипнуть от моей прелести меня заставило только беспокойство, проявившееся в эмоциях Рин. Что-то не так, я чувствую твое беспокойство. А, пришло ощущение подпрыгнувшей на месте волшебницы, Сефирот, Ксо, слышать голос в голове, это было неожиданно. Для начала, можешь обращаться ко мне мысленно. Как показывает практика, обычные люди начинают косо поглядывать на тех, кто разговаривает с воздухом. И, тем более, упоминает про голоса в голове. Так что у тебя случилось? Что-то интересное, а то я тут немного занят. Чем это занят? Внутренний голос Тасаки сочился подозрениями. Важным ну не говорить же, что я ушел в музыкальный рай и мне тупо не хочется никуда выползать. И подвиги совершать тоже лень. Непосредственной опасности для союзницы в текущий момент нет, а все остальное могло и подождать. Так что тебя обеспокоило? В школе я почувствовала замкнутый барьер, последовал ответ. Замкнутый барьер? Это интересно. Все же я и сам частенько балуюсь различными барьерами. Ну там подопытного не выпускать, объявление какое для своих оставить, но что имеется в виду здесь? Хотя понятие замкнутый мне не нравится. Да, никак не пойму, он уже готов к активации или еще нет. Словно наяву увидел, как девушка закусила указательный палец, глубоко задумавшись. Вряд ли он уже достроен, но после активации полностью замкнет в себе окружающее пространство. ХММ. С такой наглостью, на моей территории его мог построить только или дилетант, или сильно превосходящий меня маг, но барьер первого класса невозможно почуять до момента его активации. И что ты хочешь сделать? Мне было любопытно, как повернет ход ее мыслей. Плевать, третьесортный маг или эксперт, любой, кто сотворил подобную мерзость на моей территории, живым не уйдет. В девочке однозначно есть потенциал. Да, вот это посягательство на мое, это я понимаю. Кажется, мне попался действительно резонирующий призыв. Во всяком случае, мировоззрение сей волшебницы мне нравится. А что делает этот барьер? Не уверена, но постараюсь изучить его получше. Голос был задумчивым, с легкими нотками предвкушения. Кажется, ей самой интересно покопаться в магической структуре неизвестного умельца. Но вот тот факт, что она сначала возжелала настучать по голове покусившемуся на то, что принадлежит ей, а потом уже стал размышлять, а как именно этот некто покушается, ХМ, у меня вроде бы завалялась в закромах резервная печатка гильдии. Что-то везет мне в последнее время на правильных во всех отношениях девушек. Помощь нужна? Нет, пока точно нет. Но сразу после школы проверим барьер. Решим, снимать его или оставить, когда выясним, с чем имеем дело. Хорошо, позови меня. Если что-то узнаешь или когда влезешь в неприятности, у меня еще рок обработки классики и прикольные саундтреки на очереди. Ты хотел сказать если? Нет. Если моя теория верна, то именно когда? Ладно, дела не ждут, удачи. Постой, аргх. Ну вот, Сев, ты довел до состояния берсерка обычную японскую школьницу. Если в ближайшие полчаса с тобой не случится какая-нибудь задница, то тут все-таки сёнин, а не сёдзи. Ну или ты таки окончательно рехнулся, что тоже очень даже может быть. Тем не менее, ни через полчаса, ни через час, ни даже через три, ничего не произошло. Я продолжал обустраивать студию, обрабатывать музыку и тащить в свои закрома все интересное, до чего я мог добраться. Ну и строил коварные планы по захвату мира, чисто как разминку для ума. Да, смеркалось, все еще ничего не происходило. Внутренний Акбар принялся намекать, что это все как-то неспроста, но вокруг по-прежнему была тишь и блажь, точнее, хард-рок, еще точнее, рок-каверы всякой странной японской фигни, включая и откровенную попсу. Но в жесткой обработке это звучало не так уж и плохо, можно сказать даже эпичненько. И вот, стою я, потихоньку залипаю и никого не трогаю, как вдруг, в общем, началось. Из школы все разошлись, можем начинать, поступил очередной телепатический вызов от юной колдуньи. Так ты все это время просто ждала, когда исчезнут лишние свидетели? Спросил я уже после телепортации. Кья, как можно одновременно вскрикнуть и прошипеть это самое кья? Оказалось, можно. Ты что, все это время сопровождал меня в духовной форме? Подозрительный прищур и руки в боки. Режим сварливости активируется от испуга, запомним. Нет, осматриваю полутемный коридор, в котором мы оказались, но вообще, я все больше восхищаюсь твоей смелостью и убеждаюсь в склонностях настоящего мага-авантюриста. Почему-то мне не хочется уточнять, что ты имеешь в виду, у нее хорошая интуиция. Ну как же, школу прогуливаешь, парней в темные укромные уголки затаскиваешь, осталось устроить дебош или что-нибудь разнести в хлам и можно записывать в гильдию приключенцев. Тяжелый вздох и раздраженное потирание переносицы рукой были мне ответом. Давай просто выясним, что здесь происходит. И да, прими свою духовную форму, на школьника ты не похож, и если в здании кто-то остался и случайно тебя увидит, могут возникнуть лишние проблемы. Хорошо, не стал уточнять, что духовная форма в моем понимании из-за ограничений мира мне недоступна, да и от ранах тьмы или высший демон сейчас будет несколько неуместен. Но вот ее упертость, с которой она продолжала причислять меня к когорте слуг, умиляла и несколько сбивала с толку. Рин казалась мне вполне разумной волшебницей, и такое отрицание, хотя, если я, с ее точки зрения, похож на слугу, имею некие способности, характерные для слуг и связан с ней, как полагается мастеру и слуге, то, вариант, что я слуга, который слегка безумен из-за воплощения придуманного образа или зачем-то хочу ввести ее в заблуждение, черт, это смотрится очень даже логично. Ладно, оставим этот вопрос на потом, сейчас стоит сосредоточиться на окружающей действительности. Принять духовную форму, да, точнее, она просто хотела, чтобы я скрылся из зоны видимости, так что активируем соответствующий геном, пусть это и будет лишним подтверждением ее правоты, а сами сосредоточимся на своих ощущениях. В воздухе школы действительно витало магическое напряжение, несколько большее, чем в остальном городе, да и его спектр, как показали мне мои глаза, тоже был смещен. Легкая алая дымка и характерный, едва уловимый металлический привкус маны. Магия крови, пусть сам я, ввиду бытности проекции, практиковать ее не мог, но в теории освоил все, что только сумел найти, даже старину Дракуласа слегка подзадолбал, а задолбать одного из богов Ишгала было непросто. Что только не сделаешь, когда понимаешь, что в твоей тушке может быть скрыто оружие против почти неубиваемого дракона-психопата, КХМ, как-то последнее определение очень уж расплывчатое, если что, я акнологию в виду имел, да, ХММ, что ты делаешь? Пока я пребывал в своих мыслях и ощущениях, Рин уже вовсю шуровала в классах. Барьер, тем более в исполнении кого-то столь небрежного, должен держаться на якорях. Найдем их, сможем понять, что он из себя представляет и для чего нужен, пояснила девушка, умудряющаяся одновременно сочетать ответ на мой вопрос, обшаривание помещений, ругань себе под нос и бормотание заклинаний, скорее всего, поисковых. Ага, нашла. Сдвинув полку с книгами, Тасака принялась изучать нанесенную на заднюю стенку означенной полки магическую печать. Многолучевая печать, вписанная в круг и с направляющими и фокусирующими рунами, вообще, работа не мастера, конечно, но и далеко не профана. Во всяком случае, с точки зрения Фиора, здесь могут дела обстоять несколько иначе, Надо будет попросить девушку дать возможность ознакомиться с ее библиотекой. И как, общее понимание структуры, с учетом оттенка, у меня уже есть. Но хотелось бы узнать частности и мнение местного специалиста, все же точно определить, что хотел создатель сего девайса, я не могу. То ли ограниченный допуск в область, то ли хилка по той же области, то ли, наоборот, вампир. С учетом того, что находимся мы в школе, то бишь, сосредоточение большого количества молодых и пышущих энергией организмов, последний вариант выглядит самым логичным. Пока не могу сказать, Рин хмурилась, тут несколько якорей, каждый из которых поддерживает только часть функций, чтобы составить общую картину, мне нужно увидеть несколько. Хорошо, я могу показать еще несколько меток, как, я их чую. И, опережая твой вопрос, нет, сказать сразу и отвести тебя к ним я не мог, должен же я был посмотреть, как ты действуешь, но подобные детали можно и не сообщать, ведь так. Свое экспертное мнение волшебница составила на седьмом якоре, изрядно помотавшись по коридорам, благо хоть эта печать находилась на свежем воздухе. А еще на этом самом свежем воздухе я ощутил присутствие какого-то духа, весьма могущественного, уровень старшего, а то и высокого круга, но ни стихиальной направленности, ни сферы деятельности понять я не смог, да и ощущение было весьма размытым. Так я чую духовную форму слуг, хреноватенько, это если он вскрыть и фонит высоким, то на деле может оказаться из высших, а я сейчас немного не в том состоянии, чтобы на кулачках выяснять отношения с подобными сущностями. Хотя, здравый смысл подсказывал, что как раз жертвоприношение 6-7 высших духов, пусть и ослабленных и обрезанных, вполне может дать необходимый запас энергии для прорыва к душе мира. С другой стороны, высшие духи встречаются не сильно чаще высших демонов. И вытащить сразу 7, сковать и натравить друг на друга, это очень серьезная заявка. Пожалуй, не стоит пренебрежительно относиться к местным кудесникам, несмотря на относительно невысокий энергетический потенциал. Многие до меня уже на этом погорели, да и я сам неоднократно устраивал неприятные сюрпризы могущественным противникам, обходясь минимумом сил. Так что отставить мысли о расслабоне. Но, музыку все же я продолжу собирать. Но оставался вопрос, что делать? Предупредить Рин, но тогда я выдам свое присутствие, однозначно нет. Моя энергетика внутри меня и довольно надежно экранируется, не факт, что меня не учуют, но однозначно лишать себя даже возможного преимущества при таком противнике – плохая идея. Связаться телепатией – неясно, как она отреагирует на известие, а дух, если он еще и воплощен из выдающейся личности, с высокой долей вероятности, лишнее волнение у Тасаки заметит. В общем, та еще ситуация, а волшебница, тем временем, делилась своими заключениями по найденным якорям. Так, это, похоже, базовая печать. Никогда ничего подобного не видела и даже не читала. Рин погрузилась в исследование, проклятие. Мне он не по зубам. Но вот природа барьера, Се, не обращайся ко мне, кажется, у нас гости. Не стоит терять преимущество первого удара. И час сходу и не скажешь, кто и где. Очевидно, что слуга, больше некому. А вот где, с этим сложнее, никак не могу точно определить, он словно расплывается на месте. Продолжай говорить, мне нужно время. Ну и про этот барьер послушать было бы интересно. Ты сумасшедший, сейчас не самый удачный момент для лекций. Правда, это не мешало девушке продолжать как бы мыслить вслух, зато можно определить эффект активации. Когда он заработает, все люди, находящиеся в нем, погибнут. Это... пожиратель душ, кровавый форт, который вытягивает жизнь из всего живого внутри себя, а потом принимается за души. Что же касается получателя этих душ, ответ очевиден. Слуга, да, местные действительно не так просты, как я думал. Если Рин имела в виду что-то такого же уровня под подготовкой территории к битве, то, мое почтение, значит, слуги могут закусывать душами. Вообще, такая диета подходит многим, с определенного уровня развития, конечно, но светлым она не очень. Подавиться могут, бедняжки, или угрызениями совести себя замучить. А вот духи, даже нейтральные, вполне могут скушать душеньку другую, пусть и при весьма специфических условиях. Но если допустить, что данный барьер является жертвенником, то профит с него поиметь может и простой смертный маг, не говоря уже о ком-то большем. Я точно не знаю, но что-то подобное слышала. Что же, тогда нашему противнику в смекалке не откажешь. Прекрасный выбор. Это отвратительно. В эмоциях девушки хлестнуло негодование. С твоей точки зрения, возможно. Но для многих иных существ твой вид, в первую очередь, корм. А ты бы так поступил? Пылая очень сложной смесью чувств, спросила девушка. Что же, врать смысла не было. Да я никогда этого и не любил. А я так поступал. Вопрос стоит лишь в цели и какие средства ты готов потратить на ее осуществление. Хотя, я бы начал с тюрем и психиатрических лечебниц, потом перешел бы на бандитские притоны. Ты, чудовище, в ее эмоциях звучало разочарование и неприязнь. Я, признаться, тоже был слегка разочарован. Впрочем, эта девушка не являлась темной, так что и очевидные для меня вещи казались ей жутью и чем-то неправильным. Возможно, это пройдет с возрастом и налетом цинизма. Я и не отрицаю этого, и уж точно не буду оправдываться. В жизни случаются разные ситуации, и чем выше ты заберешься, чем выше будет твое могущество, тем чаще тебе придется решать дилемму, убить тысячу, чтобы жили миллионы, или оставить все как есть, чтобы потом наблюдать гибель всего, что тебе дорого. К счастью, до того, как наша дискуссия дошла бы до момента, когда девочка окончательно разочаруется в своем слуге или и вовсе дойдет до какой-нибудь глупости типа попытки использовать на мне это их командное заклинание, в нашу беседу решил вмешаться уже несколько подзабытый нами дух. А что это ты здесь делаешь? С любопытством и изрядной долей пренебрежения поинтересовался материализовавшийся на баке водоснабжения школы дух. Выглядел он как молодой мужчина, довольно высокий, волосы синие, стрижка короткая, но на затылке есть небольшой хвост, физиономия, просит кирпича, однозначно. За голову он закинул зловещего вида алое копье с широким наконечником. Шибало от этого оружия отборной жутью и жаждой смерти, оно буквально молило пустить его в дело. А еще данный индивидуум сидел на корточках и почему-то вызывал у меня ассоциации с гопником. А вот в духовном плане я приложил некоторые усилия, чтобы не выругаться. Духи, да, а вот и нет, все было много, много хуже. Передо мной была человеческая душа, но с рядом кардинальных изменений. Я Сефирот почти не затрагивал религиозно-божественный аспект мира, считая это больше суеверием и магией. В Фиоре примерно так оно и было, но я Вальтер при общении и передаче памяти развеял это заблуждение. Вера – это не просто стержень и катализатор магии, вера – это сила сама по себе, специфическая, зачастую не дружащая с нормальной логикой, но все же, этот мир веру использовал очень даже активно, и сейчас я имел удовольствие наблюдать, пожалуй, вершину развития такого подхода. Человеческая душа, в которую верили сотни тысяч, если не миллионы людей на протяжении нескольких веков минимум, и этого хватило, чтобы она переродилась в духа, божественного духа. Передо мной стоял бог, да, не особо сильный, местечковый божок, да еще и явно не из этих мест, поскольку подпитку от родной земли я не вижу, но сам факт, и он был рожден из простого смертного, ну хорошо, не простого, а прославленного, вошедшего в мифы и легенды, но, хотя не стоит делать выводы по беглому исследованию лишь одного слуги, возможно, он при жизни смог дорасти до этого уровня. Ты слуга? В ответ нехорошо прищурилась Рин. Довольно странный вопрос, хотя, а что еще можно тут сказать? Спросить, с какой стати он интересуется? Значит, я не ошибся. Ты, мастер. Но где же твой слуга? Мастерам сейчас небезопасно гулять в одиночку. Как ты меня нашел? Или эти печати? Твоя работа. Каждый из них явно на своей волне, а Тасака еще и осматривается, явно прикидывая, можно тут устраивать разборки или нет.